бригада пожарных ничего не могла сделать с огнем, так как у них был всего один шланг. И хотя они делали все возможное, дом полностью выгорел, остались стоять только стены. За исключением нескольких статуй, все то великолепие, которым наполнил дом Джон Боуринг, было полностью уничтожено. Форд с сожалением наблюдал за гибелью прекрасного особняка. Что же касается госпожи Крент, то она двигалась словно во сне, когда Дженни и госпожа Пенриф повели ее по аллее в сторону холмов. Морган, все еще пританцовывая, отправился за ними следом. Полуин остался у дома вместе с Анаком. Освальд не мог отделаться от мысли о том, что эта парочка высматривает мисс Треттон и что они собираются как-то навредить ей. Вот только как! Вскоре к нему подошел Ральф Пенриф. Выглядел он грязным и усталым, но труд пошел ему на пользу. Теперь он выглядел куда менее хмурым и вел себя куда любезнее, чем раньше. «Здесь все кончено», — прохрипел он, махнув рукой в сторону дома. «Пойду глотну виски с содовой». «Не желаете присоединиться, мистер Форд?» «Нет, спасибо. Мне придется вернуться в Санкт-Эволс. Я приехал сюда с госпожой Крент, но ваша матушка пригласила ее вместе с дочерью в поместье». «Тем больше у вас причин поехать с нами», — с оживлением ответил Ральф. «И впрямь, мистер Форд. Давайте поедем», — добавила мисс Треттон, и по ее лицу юрист понял, что девушка действительно хочет поскорее отсюда убраться. Пока Освальд колебался, собравшиеся в небе тяжелые тучи разразились дождем. Ветер стих, и через несколько минут все в толпе промокли до нитки. Люди быстро начали расходиться. Ничто так не охлаждало мужество и энтузиазм, как ледяной дождь. Он становился все сильнее, превращаясь из простого дождя в настоящий тропический ливень. Раскаленные камни горящего особняка отчаянно шипели, когда сама природа, хоть и с запозданием, решила затушить пламя. Пожарные свернули шланг, пришпорили лошадей и уехали прочь. Лужайка перед домом быстро опустела, и вскоре лишь последние огоньки погасшего пожара напоминали о царившем здесь недавно столпотворении. Энн Стрэттон лишь поплотнее запахнула плащ и уже хотела вместе с Пенрифом и Фордом покинуть место трагедии, когда дорогу ей заступил Анак. «Постойте!» — воскликнул гигант. «У меня есть что вам сказать». «Тогда говорите быстро!» — прорычал вспыльчивый Ральф. Повернувшись, он направился в сторону великана. «Не станем же мы торчать тут под дождем всю ночь!» «Придержи язык, Франт!» — рявкнул в ответ Хью Карни. Несколько человек, которые все еще наблюдали за пожаром, подошли поближе, теперь с интересом следя за начинающейся ссорой. «Ты такой же негодяй, как она!» «Что ты мелешь, мужлан?» — спросила мисс Энн, распрямившись. «Ты сама прекрасно знаешь», — ответил Анак. «Раньше я думал, что это сэр Ганнибал убил хозяина. Но теперь-то я знаю». «Тихо!» — воскликнул Освальд, подходя ближе. Он несколько раз огляделся в поисках Полуина, но того нигде не было видно. «Вы что, теперь обвиняете мисс Треттон?» «Да, сэр», — ответил Хью, с уважением посмотрев на Форда, в котором узнал своего недавнего противника. «Ее и этого Пенрифа! Они подельники!» Сжав кулаки, Ральф шагнул вперед. «Поберегись, Карни!» «Сам берегись!» — фыркнул рабочий. «Я говорю сейчас и повторю хоть в суде, хоть на смертном одре. Ты и твоя девица!» — тут он ткнул пальцем в сторону Энн. «Да-да, «Именно вы двое убили мистера Боуринга и подставили сэра Ганнибала». «Это ложь!» — возмутился Пенриф. «Это, будь я проклят, правда!» — рявкнула Нак. «Вы преступники! Я видел все своими глазами!» Глава 21. Оправдание мисс Стрэттон. После такого невероятного обвинения наступила тишина. Несколько человек, которые присутствовали при этой сцене, стояли с открытыми ртами, переводя взгляд с мисс Стрэттон на господина Пенрифа, а с него на обвинителя Анака. Форд не знал, во что и верить. Он взглянул на Энн, но не смог прочесть на ее лице ничего, кроме застывшего ужаса. Ральф снова зарычал и тихо выругался. Судя по его виду, он тоже был в недоумении. В повисшей тишине были слышны лишь шипение затухающего огня и шорох дождя. Но молчание не могло продолжаться вечно. И тут на высоте оказался Освальд, который взял инициативу в свои руки. «Хватит стоять под дождем», — объявил он, предлагая Энн руку. «Мисс Стрэттон, позвольте вас проводить. Мы идем в поместье Пенриф. И вы, господин Ральф, тоже. Карни, вы можете пойти с нами». «Что вы от меня-то хотите?» — хмуро спросил Хью и завертел головой в поисках союзника, вероятнее всего Полуина. «Вы должны объяснить причину ваших обвинений», — сказал ему юрист. «А остальные», — тут он повернулся в сторону зевак, — «могут идти по домам. Не стоит верить на слово господину Карни. Правда это или нет, еще предстоит разобраться». «Это правда!» — взревел гигант, сжимая кулаки. «Это ложь!» — рявкнул Пенриф и посмотрел на толпу зевак. «Если кто-то из вас скажет хоть одно слово против мисс Стрэттон или меня, я лично притащу негодяя в суд. Пойдемте, господин Форд, разберемся с этим делом». Любопытные местные жители покачали головами и, несмотря на угрозу Ральфа, пошли по домам, обсуждая увиденное. Адвокат уже проследовал вместе с Энн к особняку Пенрифа, а Анак, повесив голову, зашагал за ними. Некоторое время они шли молча. Мисс Стрэттон хваталась за руки Форда, вне себя от волнения, а губы ее шевелились, словно она что-то шептала. Освальд, желая как можно скорее разобраться в происходящем, внимательно прислушивался. «Так и знала, что дойдет до этого». Почти беззвучно бормотала себе под нос его спутница. «Вы имеете в виду эти обвинения?» — поинтересовался молодой адвокат. Энн вздрогнула. «Я что, сказала это вслух?» — спросила она, и когда адвокат подтвердил это, кивнула. «Да. Может, и к лучшему, что дела повернулись таким образом. По крайней мере, теперь я могу обо всем рассказать». «Выходит, в словах Анака есть доля правды?» — уточнил Освальд. «И да, и нет. Он видел. Впрочем, пусть все объясняет господин Пенриф». «И что же он должен объяснить?» «Очень многое. И ничего». «Вы говорите загадками». «Все, что связано с этим убийством, состоит из тайны загадок, мистер Форд». Художница на мгновение замерла, а потом быстро зашагала вперед, буквально таща своего спутника за собой. «Скажу вам так, мистер Форд. Иногда, если человек влюблен, он теряет всякое чувство чести». «Вы имеете в виду господина Пенрифа? Кого же еще? Он буквально поклоняется мне, а я... Я не могу ответить ему взаимностью к его несчастью и, пожалуй, к моему собственному. И все же, пусть раньше я была слаба, теперь я стану сильной. Вы вот-вот все узнаете». Зная, как вы помогли сэру Ганнибалу, я бы не стал называть вас слабой, — тихо возразил ей молодой человек. —